Глава 37. Хроники разбитого сердца. 23 сентября 2019 года в театре «Ла Скала» в Милане состоялась церемония вручения наград «Лучшие по версии FIFA» – «The Best FIFA Football Awards». Находящийся совсем недалеко от Пьяцца дель Дуомо, исторический театр сделал перерыв в своей обычной оперной программе, чтобы принять самых главных звезд мирового футбола. Роналду, Меган Рапино и Килиан Мбаппе были на этой церемонии награждения. Месси, Вирджил ван Дейк и Криштиану Роналду претендовали на награду лучшему игроку FIFA среди мужчин – The Best FIFA Men's Player. И впервые в истории аргентинец привел на церемонию всю свою семью. Криштиану, который выиграл трофей «Лучший игрок FIFA среди мужчин» в 2016 году, а затем еще раз в 2017 году, отсутствовал на церемонии. Месяцем ранее, во время жеребьевки Лиги Чемпионов, эти двое обменялись дружескими фразами, размышляя о соперничестве в Ла Лиге и продолжающейся борьбе за мировое господство. Но на этот раз тренеры и капитаны сборных проголосовали за то, чтобы вручить трофей Блохе. Это был единственный индивидуальный приз, который он еще не выиграл. Похожая история произошла 2 декабря в театре «Шатле» в Париже, где Лука Модрич вручил Месси золотой мяч от издания «Франс Футбол». Это была очень напряженная гонка. Аргентинец набрал 686 голосов журналистов против 679 голосов у Вирджила ван Дейка. Унижение синегранатовых в Лиге Чемпионов от Ливерпуля на Энфилде все еще помнили. Криштиану, снова отсутствовавший на церемонии, набрал всего 476 голосов. Шестой золотой мяч Лео через 10 лет после получения первого и через 4 года после предыдущей победы позволил ему оторваться от Роналду и сделал его величайшим футболистом в истории. В честь праздника организаторы показали на экране видеоролик со всеми лучшими голами Лео за прошедший сезон, а в конце поздравления от его жены и детей с победой. Эмоциональный Лео ответил: «За все это время я не перестал мечтать, не перестал хотеть расти и совершенствоваться каждый день, а главное — продолжать наслаждаться футболом. Слава Богу, я смог заниматься любимым делом с самого детства, и Бог хочет, чтобы я продолжал играть и наслаждаться им еще долгие годы. Я осознаю свой возраст, и эти моменты тем более особенные, что я приближаюсь к возрасту завершения карьеры, а это сложно. Хотя, как я уже говорил, я буду играть еще много лет. Именно в такие моменты становится понятно, что время пролетает незаметно. Надеюсь, я смогу и дальше наслаждаться футболом, своей семьей, соперничеством и той жизнью, которой я живу». Но, как отметил Месси на церемонии награждения, командные достижения превыше индивидуального наград. 10 декабря 2019 года Барселона сыграла в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов против Интера. В активе команды было 3 победы и 2 ничьи, но выступления не были особенно яркими. В выездном матче на Сан-Сиро они едва ли могли похвастаться результатами. Они уже вышли в 1/8 финала в качестве лидеров группы F, в то время как Интеру нужна была победа, чтобы остаться в соревновании. Несмотря на это, а также на отсутствие Месси и Пике, Барселоне все же удалось набрать 3 очка. Одиночного удара Ромелу Лукаку не хватило против голов Карлеса Переса и Ансу Фати, и Интер выбыл в Лигу Европы. Матч показал, что даже без своего обычного стартового состава Барселона может противостоять одной из лучших команд итальянской серии А. В Лиге Чемпионов все складывалось хорошо, но им еще нужно было потрудиться дома в Ла Лиге. 18 декабря на стадионе Камп Ноу состоялась Эль Классико. И в тот день были волнения сторонников независимости Каталонии. Около 3000 полицейских были размещены вокруг стадиона, чтобы справиться с толпой и не допустить срыва матча. На трибунах некоторые зрители размахивали флагами «Эсталада», а некоторые держали плакаты с надписью «Испания, сядь и поговори». Ссылка на призыв регионального правительства Каталонии к переговорам о праве на самоопределение. Это была самая яркая часть неинтересного матча, который закончился со счетом 0-0. Барселона спаслась от поражения благодаря неточным ударам мадридского Реала и отличной игре Терштегена. Что касается Месси, то это был его не лучший матч. У него был момент на 30-й минуте. После отскока мяча от Куртуа он пробил по воротам, но ситуацию спас Серхио Рамос, отбивший мяч у самой линии ворот. Прошло 7 лет с того момента, когда в последний раз «Эль Классико» завершилась со счетом 0-0. «Барселона» и «Реал Мадрид» все еще лидировали в «Ла Лиге». 9 января 2020 года «Барселона» сыграла в полуфинале Суперкубка Испании на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джидде, Саудовская Аравия. Суперкубок Испании 2019-2020 впервые был разыгран за пределами Испании и прошел в новом формате с участием 4 команд. В Суперкубке Испании сыграли сине-гранатовые, выигравшие «Ла Лигу» в сезоне 2018-2019, а также победители Кубка Испании «Валенсия» и «Атлетико Мадрид», занявшие второе место в «Ла Лиге». «Барселона» также была финалистом Кубка Испании, поэтому четвертое место в Суперкубке досталось мадридскому «Реалу», который занял третье место в «Ла Лиге». «Барселона» сыграла с «Атлетико Мадрид», но, несмотря на их энергию и старания, после первого тайма счет был 0-0, а вскоре после перерыва «Атлетико Мадрид» вышли вперед. Коке получил мяч от Корея на краю поля и пробил в ближний угол. Нету не смог остановить мяч. 5 минут спустя Месси и Суаресу удалось оторваться от защитников, и счет стал 1-1. На 62-й минуте Жорди Альба отдал пас на Суареса, который отправил мяч Гризману, чтобы тот пробил головой и вывел синегранатовых вперед. 2-1. На 75-й минуте потрясающий удар Месси со штрафного находит Видаля, который переправляет мяч Пике, чтобы тот забил. Но ВАР не засчитал гол из-за офсайда. «Атлетико Мадрид» еще не сдался, и Альваро Мората реализовал пенальти после фола на Витола, возвращая команду тренера Симеоне в игру. На 86-й минуте Корея отправил мяч в ворота Нету, который успел схватить мяч рукой, но тот все равно залетел в ворота. К финальному свистку счет стал 3-2. «Атлетико Мадрид» одержал победу. Но игра Месси была неоспоримо хорошей. Болельщики были потрясены его невероятным ассистом Пике, когда гол в итоге не засчитали. «Барселона» провела хорошую игру, но в момент хаоса потеряла место в финале. Спустя 4 дня, 13 января, бывший тренер «Реал Бетиса» Энрике «Кики» Сетьен был назначен новым главным тренером «Барселоны». Эрнесто Вальверде покинул команду после неудачного «Эль Классико» 0-0 и ничьей в дерби с «Эспаньолом» 2-2. Но последней каплей, повлиявшей на президента клуба Бартомео принять решение об отставке главного тренера, стал матч с «Атлетико Мадрид». Миллиметровый офсайд Видаля стоил тренеру работы после 2 лет борьбы. Вальверде покинул «Барселону» в качестве лидера «Ла Лиги», чемпиона 2 предыдущих сезонов и победителя Лиги чемпионов. Но он проиграл 2 финала Кубка Испании и пережил унизительный камбэк красных на Энфилде. У Сетьена были большие планы на «Барселону». Он хотел внедрить стратегию тотального футбола, возродить подход Пепа Гвардиолы, который он использовал 8 лет назад и который изначально ввел в клубе Йохан Кройф. «Ведь если у тебя есть мяч, держи его. Соперник не сможет забить». И столкнувшись с командой, привыкшей к медленной игре с остановками, он хотел переориентироваться на более физический подход и дать больше пространства молодым игрокам. Обновление тактики «Барселоны» было продемонстрировано 6 февраля на стадионе «Сан-Мамес». Это был матч четвертьфинала Кубка Испании против «Атлетик Бильбао». На 5-й минуте матча Лео проник в штрафную и отдал пас Ансу Фати, который промахнулся прямо перед воротами. Команда продолжала прессинговать. Месси сделал свое дело и нашел Ансу и Серджо Роберто, но в первом тайме синегранатовые ничего не показали. Тем временем «Атлетик Бильбао» не удалось воспользоваться ошибками Терштегена и Ракетича. Во втором тайме у «Барселоны» появилось больше моментов, но удар Фрэнки де Йонга легко заблокировал голкипер Унаи Симон, а комбинация Серджо Роберто и Антуана Гризмана завершилась слабым ударом француза. Когда казалось, что матч перейдет в дополнительное время, Иньяки Вильямс опередил Серхио Бускетса и переправил мяч в ворота соперника после передачи Ибаи Гомеса. Удар застал Терштегена врасплох, и болельщики на Сан-Мамесе начали праздновать. Это был горький матч для «Барселоны». Очевидно, что они были более сильной командой, показав лучшую игру с момента прихода Сетьена, но им нужно было исправить нехватку точных ударов и некоторые элементы слабости в обороне. Настало время обратить внимание на Лигу чемпионов. 3 недели спустя они прибывают на Сан-Паоло, чтобы встретиться с Наполи. У болельщиков были плакаты с изображением Марадоны и надписью «Добро пожаловать в Дом Бога». Сетьен решил выпустить в стартовом составе ветеранов Умтити, Ракетича и Видаля, оставив на скамейке запасных Ансу Фати и Лангле. Но его тактика владения мячом и прессинга оказалась бесполезной против Наполи, который сомкнул ряды и перешел в контратаку. После первой попытки Месси на 9-й минуте, когда мяч прошел слишком высоко, хозяева начали атаку, и Зелинский, воспользовавшись пробелом на правом фланге Барселоны, отдал пас Дрису Мертенсу. У бельгийца было достаточно времени, чтобы проконтролировать ситуацию и пробить в угол ворот. 1-0. До конца первого тайма Барселоне не удавалось найти свободное пространство для удара. После перерыва Семеду смог отправить мяч в штрафную, и Гризман забил на 56-й минуте. Это был единственный удар Барселоны по воротам за все 90 минут, и первый матч закончился в ничью. Месси впервые сыграл на бывшем стадионе Марадоны, но его практически не было видно. Команда с облегчением восприняла результат в матче с жестко обороняющимся соперником и заявила журналистам, что довольна ничьей. Они все еще могли выйти в четвертьфинал, если хорошо сыграют в ответном матче на Камп Ноу 18 марта. Но неизбежно закрадывались сомнения в том, что их ждет в оставшейся части сезона. После поражения в Кубке Испании и ничьей в Лиге Чемпионов, Барселона не могла позволить себе оступиться еще раз. 1 марта на Сантьяго Бернабеу состоялось «Эль Классико». Помимо обычного символизма, это событие произошло в решающий момент Ла Лиги. Барселона набрала 55 очков, опережая Реал Мадрид Зидана. Они заняли первое место в таблице и надеялись оторваться от соперника еще больше и закрепить свое преимущество. В течение первых 20 минут Реал Мадрид владел мячом. Но затем Барселона словно проснулась и завладела инициативой в игре. На 34-й минуте Артур нанес удар по воротам. Через 5 минут наступила очередь Месси, но Куртуа отразил его удар. Второй тайм начался примерно так же. Владение мячом и терпеливый Реал Мадрид готовы воспользоваться любой ошибкой. На 55-й минуте Иско нанес удар в угол ворот, но Терштеген вытянул руку и сделал эффектный сейв. После передачи Карвахаля Иско нанес еще один мощный удар, который Терштеген снова смог отбить. Сдерживать сливочных становилось все труднее. На 71-й минуте Тони Кроос отдал пас на Винисиуса, который сделал счет 1-0. В игру вступили Ансу Фати и Ракитич, но Барселона не приблизилась к победе. На 90-й минуте Зидан выпустил Мариано вместо Бензема, и доминиканцу потребовалась всего одна минута, чтобы поставить точку в матче. Он прорвался по левому флангу и в падении отправил мяч в ворота с близкого расстояния, делая счет 2-0. Месси почти не создал моменты во втором тайме, а также получил желтую карточку. Барселона растеряла свое преимущество. 12 марта 2020 года, следуя рекомендациям правительства и учитывая опасения по поводу распространения пандемии COVID-19 в Испании, Ла Лига приняла решение отложить два следующих матча. На следующий день Лига Чемпионов и Лига Европы приостановили турниры до дальнейшего уведомления. 14 марта правительство Испании объявило чрезвычайное положение в попытке контролировать и остановить распространение вируса. Все масштабные мероприятия были отменены, границы закрыты, всем необходимо было оставаться дома. Президент Королевской Испанской Футбольной Федерации Луис Рубиалес приостановил на неопределенное время Ла Лигу. А Месси остался со своей семьей в Кастельдефельсе. «Сейчас трудные времена для всего мира. Мы очень обеспокоены происходящим и думаем обо всех тех, кому сейчас нелегко. Либо потому, что они, их родные и близкие непосредственно пострадали, либо потому, что они работают в больницах и медицинских центрах. Посылаю всем им много сил», — написал он в социальных сетях. Тем временем в Аргентине с 20 марта ввели режим самоизоляции. Капитан Барселоны решил сняться в рекламе «Оставайтесь дома» вместе с первой леди Аргентины Фабиолой Яньес, чтобы призвать аргентинцев соблюдать медицинские правила и ограничения. Для лучшего футболиста мира режим самоизоляции стал возможностью провести время дома с семьей, но он не может потерять свою физическую форму. Как и остальным членам команды, Лео приходилось каждый день по несколько часов проводить в домашнем спортзале, выполняя упражнения с гирями и приседания, чтобы оставаться в форме. Пройдет 56 дней, прежде чем команда сможет вернуться на тренировочную площадку Жоан Гампер в начале мая, где действовали строгие правила гигиены. Месси признал свои недавние ошибки, говоря: «Я не сомневаюсь, что мы можем выиграть оставшиеся соревнования, но играя не так, как мы играли раньше». Осталось сыграть еще несколько матчей в Ла Лиге. 13 июня Барселона приехала на Мальорку, чтобы продемонстрировать, что она может догнать Реал Мадрид и вернуть себе лидерство в турнирной таблице, которое было у нее до приостановки чемпионата. Видаль, Брейтвейт, Альба и Месси доказали, что они справятся с этой задачей. Видаль забивает головой на первой минуте матча. Барселона доминировала, а Месси взял на себя организацию атаки. На 93-й минуте, уже имея в своем активе три гола, парень из Росарио сделал удар правой ногой из пределов штрафной, завершая матч со счетом 4-0. Затем была победа над Лиганесом со счетом 1-0 и безголевая ничья с Севильей на стадионе Рамон Санчес Писхуан. «Ничья ставит нас в положение, когда мы не можем быть полностью уверенными», признался Пике в интервью прессе. В воскресенье 21 июня Реал Мадрид обыграл Реал Сосьедад и сравнялся с Барселоной в турнирной таблице. Оставалось сыграть 8 матчей, и каждый из них очень был важен. Но очередные ничьи Барселоны, 2-2 с Сельтой на стадионе Балаидос и 2-2 с Атлетико Мадрид на Камп Ноу, сделали так, что Реал Мадрид тоже мог выиграть титул. 17 июля Барселона проиграла Осасуне на Камп Ноу со счетом 1-2. Все усилия Месси оказались напрасными, и несмотря на равный счет на 62-й минуте, Осасуна отыгралась на 94-й. Первое поражение Барселоны дома за 40 матчей, и это был еще и коронный момент для мадридского Реала. Они были на высоте, а Лео просто не мог спасти ситуацию для Барселоны в Ла Лиге 1. Теперь для синегранатовых осталась только Лига Чемпионов. Прошло уже 5 лет с тех пор, как они выиграли Лигу Чемпионов. В Берлине при тренере Луисе Энрике в 2015 году. В сезоне, наполненном поражениями и разочарованиями, победа в Лиге Чемпионов стала бы для клуба огромным облегчением. В субботу, 8 августа, Барселона принимала Наполи Дженнаро Гаттузо. После поражения в Суперкубке, Кубке Испании и Ла Лиге, игроки и болельщики были не в лучшем состоянии. Особенно критичен был Сетьен, и его уход из команды казался более вероятным, чем возможное продление контракта. Тем не менее, команда сохраняла позитивный настрой и даже припасла несколько козырей в рукаве. И с таким опытным составом они, безусловно, могли обыграть Наполи. Сразу же после начала матча Мертенс пошатнул их нервы ударом по воротам. Но менее чем через 10 минут Климан Лангле вывел Барселону вперед после подачи углового от Месси. На 20-й минуте 10-й номер обошел на правом фланге Марио Руи, Калиду Кулибали и Лоренцо Инсинье и прорвался в штрафную. Окруженный Лео нанес удар по воротам и забил. Счет уже был 2-0, а он все не унимался. Через несколько минут он принял мяч на грудь и забил. Это был невероятный гол, но после просмотра ВАР арбитр отменил гол, сказав, что Лео контролировал мяч рукой. Мяч возобновился, и Месси продолжил делать свое дело. После фола Кулибали назначили пенальти, который реализовал Луис Суарес, делая счет 3-0. Во втором тайме Инсинье заработал пенальти, а Ирвинг Лосано был близок к тому, чтобы забить второй гол. Но мяч, который он отправил ударом головой, угодил в штангу. 3-1 к финальному свистку. Барселона выложилась по полной и вышла в четвертьфинал, где сыграет с Баварией. Они знали, что это будет сложный матч. Команда Ханса Дитера Флика была непобедима в этом соревновании, и у них была невероятная победная серия – 23 победы в 24 матчах. «Это самый важный матч в году», – сказал Видаль на предматчевой пресс-конференции, заявив, что он доверяет своей команде, лучшей команде в мире. Он добавил, что Бавария играет не против команды Бундеслиги, а против Барселоны, и предсказал захватывающий матч. Но не совсем в том смысле, в каком бы ему хотелось. 14 августа на лиссабонском Эштадио Далуш Баварии понадобилось всего 3 минуты, чтобы выйти вперед благодаря Томасу Мюллеру. На 7-й минуте Барса сравняла счет благодаря автоголу Алабы. Но потом соперник уничтожил оборону синегранатовых, и голы Перешича, Гнабри и второй от Мюллера довели количество их голов до 4. Суаресу удалось опередить Буатенга в штрафной и сделать счет 2-4, подарив Барсе проблеск надежды. Но против Баварии они были бессильны. За 10 минут до конца второго тайма Алфонсо Дэвис отдал прекрасный пас Йозуа Киммиху, которому осталось только отправить мяч в сетку. Счет 5-2, и Бавария, казалось, была полна решимости уничтожить своих соперников. Всего за 7 минут гол Левандовского и дубль Коутиньо завершили разгром, и к финальному свистку счет стал 2-8. Это был беспрецедентный результат в Лиге чемпионов. А Барселона не пропускала 8 голов за матч после того, как была разгромлена Севильей в 1946 году в Кубке Генералиссимуса, Копа дель Генералиссимо, под руководством тренера Пепе Самитьера, который, как и Сетьен, только что проиграл и в Лиге. Это историческое унижение, как его называют в прессе, знаменовало конец целой эпохи. Жерар Пике на камеру призвал к структурным изменениям в команде после того, как Барселона впервые за 12 лет осталась без единого трофея. По мере того, как шли недели и появлялись слухи о возможных уходах из команды, одно имя становилось все более заметным – Лионель Месси. 25 августа юридический отдел клуба подтвердил, что получил заверенный факс, в котором говорилось, что аргентинец хочет покинуть клуб, с которым у него контракт до 2021 года, несмотря на оговорку о выкупе в 700 миллионов евро. Десятый номер, ссылаясь на один из пунктов своего контракта, утверждал, что может уйти сразу после окончания сезона 2019-2020. Но руководство клуба считало, что о своем намерении уйти он должен был заявить 10 июня, когда истекал срок действия этого пункта, а не 25 августа по окончании Лиги чемпионов, как утверждал Лео. Так начались споры вокруг возможного ухода капитана. Не прошло и часа после заявления Барселоны, как социальные сети заполонили сообщения в поддержку нападающего. Карлес Пуйоль, Суарес, Самуэль Этоо и даже Ким Торра, президент Генералитета Каталонии, и многие другие благодарили Месси за его заслуги перед Барселоной и выступили за мирное разрешение спора. Не заставили себя долго ждать и мемы. Баскетбольная команда Chicago Bulls выложила в своих социальных сетях фотографию Месси в одной из своих красных маек. Также фотографию Лео в своей форме выложил и ФК Кадис. Все хотели, чтобы этот игрок был в их команде. СМИ предполагали, что он может перейти в Интер или ПСЖ, но самым очевидным выбором был Манчестер Сити Пепа Гвардиолы. Но даже после ужасного сезона для Барселоны, внутренней напряженности и критики со стороны болельщиков, никаких переговоров не велось. Никому в клубе всерьез не приходила в голову мысль об уходе аргентинца. 30 августа Ла Лига постановила, что пункт о выкупе остается в силе. Несмотря на то, что Хорхе Месси настаивал на обратном, этого пункта достаточно, чтобы отпугнуть все потенциальные новые команды. 4 сентября, после нескольких недель слухов о том, что Месси уйдет в другую команду, он прервал свое молчание и дал интервью goal.com. Он останется в Барселоне. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас также высказал свое мнение, но на этот момент этот вопрос был закрыт. «Я бы никогда не стал бороться с Барселоной. Я люблю этот клуб. Он дал мне все с того самого дня, как я приехал. Это клуб всей моей жизни», — утверждал Лео. Желание уйти возникло не из-за поражения в Лиге чемпионов, о нем уже говорило руководство клуба, но оно усугубилось из-за разочарований в течение всего сезона. Лео сказал: «Я хотел бы, чтобы мои последние футбольные годы были счастливыми, и за последние несколько лет я не нашел этого счастья в команде». О планах голландского тренера Рональда Кумана, принявшего бразды правления от Энрике Сетьена, пока ничего не было известно. Но Месси заявил, что останется и отдаст всего себя. У него был еще один сезон, чтобы вернуть болельщикам немного оптимизма. Еще один сезон, чтобы вновь обрести счастье, в котором он так нуждался. Еще один сезон, чтобы имя Лионеля Месси осталось синонимом Барселоны.